Дольф, скрестив руки на груди, наблюдал за происходящим в замке, на суету, набирающую обороты. Тут уже ничего не поделаешь, нужно возвращаться в башню. Руины Уизлиманора. Рон стоял у дома Лавгудов и ждал начала атаки. Поттер особо не скрывал своего присутствия, заняв оборону вокруг искромсанной палатки. Руины служили плохим укрытием, поэтому маги возвели свои стены, стащив валуны со всей округи. Над позициями министерских сиял защитный купол, об который и разбился весь шквал артиллерийской и авиационной обработки. Почти весь, 2 из 10 големов имели серьезные конструкционные повреждения, из-за чего их прикопали среди стен, так, чтобы орудия на верхних манипуляторах смотрели наружу. Сами по себе големы представляли из себя высоченные двуногие человекоподобные конструкции, вооруженные огнестрельным оружием, мечами, щитами и дубинами. Характерно сверкал мифрил, что даже на взгляд богатенького Рона, было очень расточительно, металл встречается гораздо реже иридия и стоит бешеных денег. Гоблины обрели часть своего текущего финансового могущества именно благодаря торговле этим редчайшим металлом и его сплавами. «Надеюсь, гранатометы и крупнокалиберные пушки помогут», — подумал Рон. Техника и пехота уже на подходе, а Поттер даже не колышется, будто специально ждет начала атаки. «Скорпион-лидер на связи. Готовы к атаке», — доложил по рации командир выделенных сил ГДР. «Начинайте», — дал команду Рон. Первым делом в атаку пошло звено Ми-24. Магические щиты имеют ограниченный ресурс, поэтому есть не нулевой шанс, что сотни килограмм взрывчатки сделают свое дело и обрушат щит. Нурсы, ракеты воздух-земля, мелкокалиберные снаряды, щит запылал почти всеми цветами силовой радуги, начав трещать и проваливаться в местах наиболее частых попаданий. Наконец, щит рухнул, бесшумно тронулись танки. Да, Рон с удивлением обнаружил в своем родном мире рунные двигатели, причем куда больших мощностей, чем могла бы дать его королевская промышленность. За эти годы отец независимо от него открыл такую же закономерность с рунами, которая была им осмыслена и проработана, что вылилось в двигатель с бесконечным топливом. Он не топтался на месте, как Рон, использовавший рунные движители самым тупым способом из возможных, то есть в виде обычных толкателей, присоединенных к объекту сзади. Из разговора с Дольфом выяснилось, что отец всецело поддержал его идею и начал снабжать разрозненную и воюющую Германию техномагическими новинками, которые перевесили разруху, нестабильность и военное потрясение. Бесконечные генераторы удешевили производство, высвободили ресурсы, затрачиваемые на энергообеспечение, из-за чего перед Дольфом открылись невиданные перспективы. Народ Германии перестал платить за электричество, так как оно, после одного из государственных указов, стало бесплатным. Зависимость от нефти была преодолена в течение первых 5 лет правления Дольфа. Новое оружие, основанное на магических технологиях, обеспечило превосходство армии ГДР на полях сражений и в небе. Даже то, что снаряды и пули вообще способны пробить стационарный магический щит, исключительная заслуга германской техномагии, которая дала новые типы боеприпасов, обладающих зарядом дестабилизирующей сырой магии. Примитивно, но эффективно. Германские техномаги поработали и над боевыми машинами. Эти самые Ми-24, парящие сейчас в небе, являются исключительно техномагическим продуктом. Боекомплект увеличен в 25 раз. Стволы пушек и пулеметов буквально лишены способности перегреваться, а двигатели мощнее и надежнее предыдущих в 5 раз, и это все еще и не требует тонн топлива. Т-72, которые сейчас бесшумными смертями мчатся к позициям магов, обладают орудиями с максимальной скорострельностью в 60 выстрелов в минуту, что достигается сложной системой свернутого пространства прямо в казеннике, из-за чего заряжающий просто не нужен. Скорость, бронированность, маневренность, танки вне конкуренции, у противоборствующих ГДР НАТО просто нечем ответить. У НАТО нечем, а вот у Поттера есть. Големы развернули орудия и открыли огонь. Вопреки ожиданиям Рона, это были необычные снаряды, что было бы неудивительно, раз они копировали технологии его отца, который во времена работы в Министерстве магии был весьма далек от разработки концептуально новых огневых систем. Но нет, красные, ослепительно красные лучи врезались в танки, нагревали их и заставляли взрываться. Расплавленный металл разлетался хлопьями, люди обращались в серый пепел, а в воздухе разнесся какой-то кисловато-приторный запах. Снаряды врезались в големов, отталкивая их, прорывая тонкое напыление из мифрила. «Время действовать!» «Феррум комеденте Максима», — произнес Рон формулу, направив палочку на один из големов. Модернизированное заклинание, пожирающее уйму энергии, но вместе с тем и работающее в 10 раз быстрее, молнией врезалось в голема, тут же начав превращать сталь конструкции в ржавую труху. Левая нога голема держалась исключительно на мифриловом покрытии, которое сейчас служило опорой. Отлетворное действие заклинания двигалось дальше. Секунды, зеленые лампы визоров голема погасли. Выяснилось, что это даже и не голем. Из заднего люка конструкции выполз обугленный человек, живущий только за счет собственной воли. Да, побочное действие феррум комеденте Максима, экзотермический эффект. Оператор механизма буквально запекся внутри мифриловой скорлупы. Жуткая смерть. Но эти люди должны были быть морально готовы к чему-то подобному. Перси работал с севера, уничтожив уже двоих, КХМ, големов. Его пытались расстрелять мощными лазерами, но он активно пользовался локальной аппарацией, чем препятствовал прицеливанию весьма громоздких установок. Будь у министерских ручные образцы магических лазеров, история сложилась бы куда печальнее. Поттер в это время тоже не спал. Он сильно изменился за эти годы, из его арсенала совершенно исчез Экспеллиармус, зато появился Империя, Круция и Авада Кедавра. Солдаты, пытающиеся пробить многослойные щиты противо, что тоже свидетельствовало о мастерстве Поттера, гибли от зеленых вспышек, перемалывались с почвой от бомбард и расстреливали друг друга под действием Империя. Надо это прекращать. Рон локально аппарировал поближе к Поттеру. «Эй, Патти, иди ко мне!» Рон разрядил в щит начальника Аврората гранатомет РПГ-28, самый новейший из имеющихся, пробивающий ровно метр гомогенной стали, и это не считая возможно динамической защиты танка. Многослойные щиты он тоже пробил, но Поттера за ними уже не оказалось. Конечно, действовал антиаппарационный полог, но даже под ним имеется нестабильная возможность аппарировать на считанные ярды. Уйти не удастся, но маневрировать легко. Уизли, я так и знал, что ты вернулся. Лихо отразив трупом гдравского солдата Аваду от Фреда, брошенную из-под тишка, он выставил новую серию щитов. Зачем ты развел все это? Рон обвел пространство вокруг рукой. Впрочем, неважно. Поединок. Не стал кочевряжиться Поттер. «Скорпион-лидер, отводи своих на исходную», — приказал Рон по рации. «Принял», — донесся ответ. «Скорпион-лидер прекрасно владел английским, но из-за стресса боя», — ответил на немецком. «Прекратить бой», — крикнул Поттер своим. «Уцелело у него довольно много бойцов, около 20 магов и целых 3 голема. Правила классические», — поинтересовался Рон, разминая пальцы. «Никаких правил. Бой до смерти». С этими словами Поттер использовал дезиллюминационные чары и исчез. Рон волной пустил серию дымовых заклинаний, превративших импровизированную дуэльную площадку в Растаманский притон. С Растаманским притоном его роднило еще и содержание самого дыма. Дым ведь был не создан магически, а извлечен из специального контейнера, размещенного на поясе Рона. Панорамный противогаз – с надетым поверх тепловизором, позволил видеть происходящее в дыму. Поттер закашлялся, начал лихорадочно дергаться, водить палочкой и кричать что-то паническое. Составчик, примененный Роном, работал быстро, быстрее нервно-паралитического газа, но не воспринимался как нечто враждебное большей частью чар, фильтрующих воздух. То, что на Поттера были наложены чары фильтрации, Рон не сомневался. Но Тарквиний, щедро отсыпавший дымовой газ, заверил, что эта штука обманет все пассивные фильтрационные заклинания, кроме, пожалуй, головного пузыря. Порой простые решения, самые надежные. Тарквини их номер не скажет, подумал Рон, глядя в тепловизор, как Поттер воюет с воображаемыми чудовищами. Пора заканчивать с этим. Приблизившись на убойную дистанцию, Рон навел на Поттера палочку, извивы и волоса единорога. Поттер не мог выставить щит, так как в этот момент отражал удар неведомого плода своего воображения, сжавшись в позе эмбриона на земле и выставив перед собой палочку. «Сектусимпра», — произнес Рон. Череп и шею Поттера прокололи невидимые иглы, нанося непоправимые повреждения мозга и дыхательных путей. Ведь известно доподлинно, раны от сектусимпры трудно поддаются лечению. Даже вулнерасанентур лишь снижает тяжесть ран, но не исцеляет их до конца. А тут прямое попадание в мозг. «Ах ты мерзкий пномердюк!» — разочарованно произнес Рон, глядя, как черты лица Поттера начинают плыть. Через неполную минуту перед ним лежал неизвестный Рону домовой эльф. Молниеносное применение заклинаний Феррум Комеденти Максима по трем оставшимся големам, которые вдруг активизировались, а затем резкое аппарирование в сторону, от заклинаний уцелевших боевиков Поттера. Началась перестрелка, но тут уже преимущество по плотности огня было за гдровскими солдатами. 20 магов были превращены в фарш огнем БМП, танков и пехоты. «Где, сука, Лонгботом?» Рон огляделся. «Брат, это подстава», — поделился мыслью Фред. «Не было тут никакого Лонгботома. Я уже догадался», — кивнул Рон. «Видите, он не оставил мне выбора. Я всеми силами старался не допустить лишних жертв из гражданских, но эта сволота сама толкает меня на военные преступления. Парни, возвращаемся. Ирландия. Башня Тарквиния. Ваши министерские нашли мою башню сегодня утром», — сходу сообщил Тарквиний, как только Рон с братьями вернулся в башню. «И что? Где они теперь?» — без особого любопытства спросил Рон. «Работают на меня», — пожал плечами Тарквиний. Из подвала начал раздаваться топот. Дверь распахнулась, и наружу начали выбираться люди в мантиях. Мертвые, но не совсем. Кто-то с посиневшими лицами, кто-то обожженный, кто-то окровавленный. «Я был зол, поэтому аккуратно бить начал не сразу», — объяснил Тарквиний. «Узнаете кого-нибудь? Это же Эмили Патчвард», — ткнул пальцем в упитанную мертвичку Перси. «Я поступил на 2 года позже, чем она. Вот дерьмо». Перси разглядел отверстие в черепе и полувывалившиеся оттуда мозги. Его скрутило, и он начал загрязнять пол своей блевотиной. «Ничего, они уберут», — махнул рукой Тарквиний. «Не знаю, что у вас за дела с этими министерскими, но мне до них дела нет». Рон его даже просить о помощи не стал. Он на убийство Гриндевальда согласился только потому, что Фред и Джордж обязались обучать его программированию. Больше Рон ему ничего предложить не мог, а просто так Тарквиний даже пальцем не пошевелит. «Вон тот тип с синим лицом, кажется, я его знаю». Джордж едва сдерживал рвотные позывы. «Точно, это же Роджер Дэвис, когтеврановский капитан команды по квиддичу. Эй, парни, хватит». Рону не нравилась эта нездоровая версия встречи выпускников. «Тарквиний, можешь отвезти этих мертвяков обратно в подвал?» Тарквиний кивнул и взмахом руки отправил своих жертв обратно. «Итак», — Рон отлевитировал к себе табуретку и уселся на нее. «Штурм Министерства магии. Знаете что, не хочу я заморачиваться этим дерьмом. Может, дадим это дело на откуп судьбе?» «Нельзя так», — покачал головой Перси. «Поттер с Лонгботомом явно нацелились выкурить нас и разобраться с ГДР. Ну и пусть разбирается», — вдруг поддержал Рона Джордж. «Этому миру и так хана. Обмен ракетами произойдет в любую минуту. Министерским все равно крышка, как бы они ни крутились. Давайте уже доведем расчеты до конца и уберемся отсюда подальше. Сколько еще осталось?» — поинтересовался Рон. «Да готово все уже давно». Перси напряженно потер виски. «Сейчас идет интерпретация данных, я вывожу, а дедуля переносит на бумагу». «Зачем?» — не понял Рон. «Такой вот он старомодный. — скривился Перси. «И ничего не старомодный. Мне так удобнее», — возмутился Тарквиний. «А что распечатка?» «Все равно не понял Рон. Уже третий принтер сдох», — ответил Перси. «Нужно было брать серьезные. А чего не возьмем? Или вам сходить лень?» Рон всплеснул руками. «Парни, мы тут не хобби увлекаемся. Быстрее надо работать. Иначе нас поджарит вместе со всем миром. Так мы оставляем Поттеров с Лангботтомами в покое», — уточнил Фред. «Все-таки, нет», — недобро улыбнулся Рон. «Я просто откладываю их на попозже». 5 месяцев спустя башню пытались штурмовать 3. Братья в обороне не участвовали, так как Тарквиний им это запретил. «Это посягательство на мою землю», — заявил он тогда, — «и я буду с этим разбираться». Рон тогда лишь понятливо кивнул. Читывал он давным-давно, что у личей есть пунктик касательно частных владений, но никто не мог и предположить, что это сохранится после ритуала возрождения. Погибшие маглы-наемники, недоученные маги, вообще случайные люди, которых поработили империя, все пополнили небольшую армию мертвецов Тарквиния. На досуге он сделал из них инферналов, которые стали работать в виде дополнительных рук при расчетах, что было возможно только благодаря мастерству самого Тарквиния, который владел способностью тотального управления этими самыми инферналами. Все-таки, бывших личей не бывает. За эти 5 месяцев обстановка в мире накалилась. Дольф уже давно лежал в гибернации, куда его погрузили на исходе недели. Гриндевальд подох бесславно, в муках и корчах, а в ГДР, вопреки прогнозам экспертов, не началось никакой смуты, слишком много функционеров из старой гвардии Дольфа, слишком инертный германский народ и слишком яркая цель перед ним. Гриндевальда сравнивают сейчас с Распутиным, полагая плохое влияние его на Дольфа. Общественность в этом вопросе была как никогда права. Должность канцлера было решено упразднить и передать управление социалистической партии, в которую и входили большинством своим люди Дольфа. С США был заключен унизительный мирный договор, так как никто не хотел этой ненужной никому войны. Капитуляции не было, но ГДР освободил от своего присутствия Марокко, Тунис, Ливию, Средиземноморские острова и занятые территории в Великобритании. За Гибралтар немцы были готовы отказаться от мирного договора, поэтому американцам пришлось уступить. Им тоже не нужна эта несвоевременная война против страны, которая наваляла их объединенным с ныне покоренными европейскими государствами силам. НАТО потерпело фиаско, поэтому козырей у США было не сказать, чтобы много. В качестве жеста доброй воли ГДР официально поделилась технологией производства двигателей на магической тяге, что не могло не увеличить влияние магического сообщества Северной Америки, что, впрочем, как и прежде осталось за статутом. Американцы тоже не остались неблагодарными, подарив Германии все свои космические наработки. Пусть это все сугубо символически, но и цель преследовала сугубо демонстративную. Российской Федерации не понравилось это братание, поэтому ГДР было вынуждено поделиться технологией и с ней. Ну как, вынуждено. Технология фактически представляла из себя секрет Полишинеля, но формальность была соблюдена, якобы обозначив политику ГДР, и вашим, и нашим. Но все это была пустая суета. Зюганов при попытке восстановления отношений с США, в прямом эфире жестоко разругался с Маккейном, ставшим президентом практически на днях. Ветеран Вьетнама искренне ненавидели русских, прекрасно осознавая, ракеты, чьего производство обеспечили ему незабываемые 5,5 лет в лучших вьетнамских тюремных заведениях. В ответ на резкие слова касательно уничтожения Санкт-Петербурга, Зюганов вслух пожалел, что советской ракете не хватило совсем чуть-чуть. Маккейн психанул, с руганью и криками швырнул в президента Российской Федерации бутылку минералки, тот, матерясь как сапожник, бросил в президента Соединенных Штатов Америки микрофон, который не долетел из-за длины провода, затем они сцепились в драке. Зюганов был здоровее Маккейна, но тот обладал неслабым опытом драк. Никто так и не узнает, чем бы закончилась драка, так как этих двоих быстро разняли, но всем стало понятно, миру крышка. Люди начали сходить с ума. Религиозные организации начали навариваться на шумихе, торжественно провозглашая концы света, апокалипсисы и армагеддоны. Из народа поперли многочисленные мессии и пророки, обещающие самый точный рецепт попасть в рай, которым многие почему-то верили. Религиозные шествия с одной стороны, массовые оргии с другой, хаос и вседозволенность в одних странах, которые потеряли контроль над ситуацией, и тотальный диктат полиции в других. Вспыхнули этнические разногласия, бывшие соседи начали резать бывших соседей, стали обыденными гуманитарные катастрофы, случаи групповых суицидов и теракты, всего за 2 месяца, в прямом эфире. На уступки идти никто не хотел. Группы лиц, посчитавшие своим долгом спасти мир, устраивали покушения на президентов обеих сторон конфликта, но, к сожалению или счастью, безуспешно. Европа жила своей жизнью, Ирландия, например, бухала всей страной. Рон уже 5 раз отпугивал любителей выпить на дикой природе, которые так или иначе забредали на землю Тарквиния. Как Рон с удивлением установил, маглоотталкивающие чары не действуют на людей, которые пропитаны алкоголем. Мир неотвратимо катился в тартарары, а люди совсем не помогали, отдавшись религии, порокам или собственным шкурным интересам. Маккейн уперся, Зюганов уперся, их аппараты единодушно поддерживали своих лидеров и их точку зрения. Истинная ненависть закоренелых капиталиста и коммуниста. Провокации с обеих сторон, жертвами пока еще не объявленной войны стало уже около 200 человек, если верить европейским новостям. ГДР ударными темпами строит перманентно летающие платформы для облегчения запусков в космос. У них явно есть какой-то план. Рон отдавал должное немцам. Конечно, кто-то предавался пороку и прожигал остатки жизни, но большая часть продолжала истово вкалывать на заводах, построенной с нуля космической промышленности. Много специалистов из США, России, Японии, Южной Кореи, да и вообще всего мира, сейчас находились в Штутгарте, где функционировал космодром, возведенный еще Дельфом. В небо регулярно взмывали ракеты, доставляя на орбиту различные грузы. Климат Европы, из-за небывалой интенсивности запусков, начал давать сбой, поэтому осень выдалась аномально холодная, что остудило головы многим демонстрантам, привыкшим, что в начале декабря можно ходить в легкой одежде. Рон мысленно прикинул. В ноябре 2008 к власти в США пришел Маккейн. Буквально через неделю была организована его официальная встреча с Зюгановым, где они подрались в прямом эфире. Мир сошел с колеи в течение следующей недели, поэтому подготовка к концу света идет всего 2 месяца, а уже сколько всего вскрылось. Рон ошибся, когда думал, что расчеты займут месяц. При пробном запуске всплыли еще некоторые детали, из-за которых пришлось начинать почти заново. Затем отвлекались на доставку дорогих людей и ряда ученых, которые окажутся полезны в другом мире. Честно говоря, они их похищали и заточали в темницу. В будущем они будут благодарны. Именно поэтому башня сейчас населена как никогда. Здесь и Анджелина Джонсон с Седриком Дигори и 3 детьми, обнаруженная Фредом во Франции, Флёр Делакур, Энтони Гольдштейн с женой и 4 детьми, Ли Джордан с женой, Ханне Аббат и сыном, Лаванда Браун, обнаруженная среди остатков нелюдей в лесу близ Йорка. Рон тогда искал своих знакомых, всех, кого можно спасти. Нашел немногих. Удивительно было обнаружить прямо во дворе башни Полумну Лавгуд с отцом и маленьким сыном. Тарквиний, которому не нравилось обилие беженцев, собирался прикончить хотя бы этих, но Рон не позволил. Честно говоря, он думал, что Полумна крепко вась-вась с Поттерами, но, как выяснилось, их отношения испортились как раз в их юные министерские годы. В общем, выгонять ее Рон не стал. Тем более удивительно было услышать, что Полумна назвала своего первенца Рональдом. Мужем ее был обычный магл, Алистер Уэйн, которого убили в первый же день начала лангбаттомских чисток. Так, если посмотреть, Никто ничего хорошего за эти годы не видел. Убийство, ненависть, неоправданная жестокость, грабеж и безысходность. Кто-то страдал нищетой, как лавгуды, когда скрывались в континентальной Европе, а кто-то скрывался в лесу. Вечером дня встречи Рон спросил Полумну, как она вышла на них. Та ответила, что просто видела и знала. Глубоко размышлять об этом Рон не стал, просто приняв как данность. Хотя, подспудная мысль, что если Полумну привело пророчество, то успех его мероприятия практически гарантирован, сильно согревала. «Леди и джентльмены», Рон постучал вилкой по бокалу. «Сегодня состоялся официальный ужин для всех обитателей башни, посвященный окончанию работ с порталами. Поставлено два портала. Первый, в мир, интересующий Тарквиния, второй, в мир, где Рона ждала семья и целое государство. Тарквиний настроил свой портал так, что войти может только он, потому что попутчиков с собой не хотел. Леди и джентльмены», — повторил свои слова Рон, — «я вас не ждал. Изначальным моим планом было пробить тоннель в иной мир и отправиться туда в компании братьев. Но потом выяснилось, что многих моих братьев опутывают связи. Связи с этим миром. И пусть мы не можем забрать с собой весь мир, но можем утащить отсюда хотя бы частичку. Вас. Ну и еще десятки высокоточных станков, образцы вооружения, редкоземельные металлы, произведения искусства, достижения науки и прочие, менее значимые вещи». Сдержанный смех был ему ответом. «Но собрал я вас не для этого». Рон посмотрел на недовольного Тарквиния, сидящего во главе стола. «Мой дальний родственник, Тарквиния Айтернульзитан, прямо после ужина отправится в портал, в мир, к которому он стремился почти 1000 лет. Аплодисменты. Поддержите Тарквиния, его труды, благодаря которым стало вообще возможно сегодняшнее мероприятие». Бурные аплодисменты выбили Тарквиния из колеи. Рон слегка удивленно наблюдал на лице, пожалуй, древнейшего из ныне живущих, смущение. «Ладно, ладно, достаточно», — остановил Рон овации. «Он отправится туда, куда мечтал уже давно, но и мы тоже здесь не чай пить собрались. Завтра, ровно в 12 пополудню, мы начнем переправку вас, мои дорогие друзья, в тот мир. Контакт уже налажен, с той стороны уже ждут. Скоро нас ожидает незабываемая и благоденственная жизнь в новом мире. Неужели это недостаточно веский повод нажраться сегодня до потери сознания?» Примечание. 1. Экзотермическая реакция – это из школьного курса химии. Процесс протекает с выделением энергии в окружающую среду. Соответственно, эндотермическая реакция – с поглощением энергии извне. То есть, экзотермически нагревает, а эндотермически охлаждает. 2. Секрет Полишинеля – фразеологизм, обозначающий тайну, которую знают вообще все. Дамы и господа, конкретно это не последняя глава, но, как вы, наверное, уже догадались, произведение близится к завершению. Скоро будут поставлены все точки над «ё». Не знаю, сколько страниц это займет, но финал близок как никогда. Глава 27. Страшный человек. Рон с холодной сосредоточенностью взирал на стремительно движущуюся внизу землю. Дерьмовые ощущения, будто что-то упустил, терзало голову шквалом беспокойных мыслей. Портал проверили, работает безупречно, Ров Киелин принял новых поселенцев, гору технологического груза, оружия и техники. Сам Рон туда еще не ходил, так как осталось доделать сущую мелочь, зажечь напоследок, а потом отправляться домой, на заслуженный отдых. А сделать необходимо сущую мелочь, взорвать Министерство магии к Мордреду. И каким же образом можно это устроить? Рон узнал недавно один из таких способов. Для начала Рон переоделся в наряд обычного магического жителя Великобритании, мантию и островерхую шляпу. На лицо был нанесен легкий меняющий черты грим, а на голову надет черный парик. Магический квартал встречал конец света по-своему. Был устроен карнавал, люди веселились как могли, с магическим колоритом, но настроение витало точно такое же, как в мире маглов, обреченно приподнятое. Бравада живых мертвецов. Рон беспрепятственно добрался до главного входа в министерство. Через вход из Магловского Лондона попасть невозможно, так как будку транспортировщик охраняют хмурые ребята в военной форме. Технически, Рон пройти может, но не хотелось бы поднимать тревогу в самом начале операции. Никого с собой он не брал, так как одному будет легче проникнуть незамеченным. Оружие тоже самый минимум, Сиг Сауэр P226 с магазином на 20 патронов 9х19 Парабеллум, а также чехословацкий СИЗИ Скорпион 82, получивший новую жизнь в армии ГДР, конечно же, после серии техномагических модернизаций. Честно говоря, в своих условиях, Рон не смог бы повторить то, что сделали магловские ученые в спайке с магами, вместили в свернутое пространство 200 патронов и механизм подачи, сделали оружие дозированно шумным, то есть, исключительно для обозначения выстрела, устойчивым к перегреву, износу и вообще, облегчили в половину и лишили отдачи. И это все при помощи исключительно математики, ограниченного набора рун и посредственных магов, какие только согласились работать на маглов. Это ли не чудо? Рон погладил скорпион, спрятанный на перевязи под мышкой. Внимание в холле министерства на Рона никто не обращал. Немножко напрягали мифриловые големы, но нигде не говорится, что они оснащены какими-либо сканерами, так как функция у них одна – смертельно навалять штурмующим. Но Рон-то не штурмует. Мимо фонтана дружбы народов через проходную, где его окинули подозрительным взглядом и запросили документы. К счастью, Рон подготовился на отлично, поэтому у него были с собой документы Седрика Диггори, правда, с фотографией Рона. Дигггори эти документы больше не понадобятся, так как новый мир, новые документы. Добродушно улыбаясь, Рон миновал контролеров и неспешно зашагал к лифту. ХМ. Электронный. С удивлением нажал Рон на кнопку вызова, над которым загорелось табло «Лифт едет с движущейся вверх стрелочкой». Министерство не стоит на месте, постепенно вбирая в себя магловский прогресс. Лангботом может и тюфяк, но отнюдь не дурак. Кстати о тюфяках. В лифт вместе с Роном вошел сам Винсент Крэп, когда-то бывший прихвостень Драко Малфоя, невинно сожженного в родовом Мэнере. Крэп прямо-таки цвел и пах, уверенного вида упитанный взрослый мужчина в деловом костюме, который не тратил время зря и увлеченно читал газету. Рон бросил взгляд на заголовочную часть. Удивительно, но ежедневный пророк стал печатать статьи с новостями из мира маглов. Так Рон узнал, что Российская Федерация насыщает Дальний Восток войсками и усиливает Тихоокеанский флот. Мир неуклонно движется к последней мировой войне. Крэп Рона не узнал, что неудивительно, так как давно его не видел, да и грим с париком делает свое дело. Лифт останавливался еще на одном этаже, на котором в него зашла сама Рита Скитер, борзописица, на публику оппозиционный журналист, а на деле продажная шкура, готовая за деньги писать все что угодно и про кого угодно. Обменявшись приветствиями, Рита и Винсент неловко замолчали. «Ох уж эти лифты!» – посетовал Крэп. «Не люблю такие вот неловкие паузы. Мисс Скитер, читаю вашу статью про преимущество внедрения магловских уголовных законов. Не являюсь сторонником магловского, но вы довольно убедительны. Благодарю, мистер Крэп!» – кивнула ему довольная Скитер. Это убедительно только потому, что это правда. Ну конечно, мысленно усмехнулся Рон. Он не сомневался, что из правды в статье только цитаты. Врать Скитер умеет, так как сделала это своей профессией. Лифт остановился через два этажа. Доброго дня, мисс Скитер. Попрощался Крэп и покинул кабину. И вам доброго дня. Попрощалась журналистка. Рону показалось странным, что эти двое вообще сейчас на работе. Да и в самом министерстве довольно много людей, что очень не характерно для концов света. Не то чтобы Рон сильно разбирался в них, но все равно, люди работают и делают вид, будто ничего необычного не происходит. КХМ. Кашлянула Рита, когда лифт остановился на этаже отдела тайн. Рон вышел, наткнувшись на какого-то мутного типа в черной мантии с капюшоном и проглядывающим из-под него стеклянным щитком панорамного противогаза. Невыразимец, возможно, прямиком из химической лаборатории. Перед входом в отдел тайн стоял турникет с контролерами из «Авроров». Тут уже можно не сюсюкаться. Они все равно умрут. Авада Кедавра. Выхватил Рон Скорпион и расстрелял не успевших среагировать «Авроров» вместе с каким-то курьером, заполнявшим акт передачи посылки. Контрольная Авада Кедавра. Рон прострелил голову «Аврору», пытающемуся отползти за стойку регистратора. Рон подбросил Скорпион и перехватил его в полете. Если Дольф умудрился обеспечить таким оружием все свои вооруженные силы, то против германцев сейчас не выстоит ни одна армия мира. Жаль, что все они сгорят в ядерном пламени. С сожалением подумал Рон, перепрыгнув через турникет. Благодаря низкой громкости выстрелов Скорпиона, шума и паники не поднялось, поэтому Рон уменьшил мертвецов, сунул их в сумку с расширенным пространством, очистил пол от крови, а затем спокойно вошел в отдел и неспешно направился в направлении комнаты смерти. По дороге попадались редкие невыразимцы, которых Рон пропускал мимо, не став накалять обстановку. Дверь комнаты была заперта, но четыре пули выбили в целом надежный замок из дерева. Амфитеатр перед аркой пустовал. Казни здесь давно не проводили, так как теперь за это отвечают дементоры, заинтересованные палачи и надежные тюремщики. Теперь самый ответственный и тонкий момент плана. Входную дверь Рон завалил массивным шкафом и склеил с дверным косяком тремя рунами, чтобы надежно. Пол перед аркой был очищен от гипотетической пыли, выровнен специальным строительным заклинанием и тут же расчерчен уже готовым магическим шаблоном ритуальной схемы. Залив ритуальную схему кровью невинно убиенного курьера, он извлек двоих мертвых авроров и сцедил с них кровь, которая пригодится для следующего этапа. Иссушенные тела он отбросил подальше, занявшись напитыванием рунных узлов схемы концентрированной магией. Кровь начала впитываться в линии рун, которые начали с каждой секундой все ярче светиться таинственно синим светом. На самом-то деле, это импровизация. В один из свободных деньков Рон изучил записи Тарквиния касательно первых экспериментов. Причем записано это все было на стенах четвертого этажа, где раньше были его покои. Видимо, Личу наскучило, что бумажные экземпляры имеют свойство обращаться в прах. Интересным в записях был эпизод третьей активации портала, где он ошибся в схеме, что вызвало уничтожение ритуального зала. Остальное уцелело только благодаря тому, что зал был экранирован мощными магическими щитами. Как Тарквинию удалось выжить, он не написал. Именно благодаря подробному описанию, что Лич сделал тогда не так, Рон и задумал такой экзотический способ уничтожения министерства. Умрут невинные, но этот факт свершился и без участия Рона. В каком-то смысле, его действия даже гуманны. Хуже, чем умереть в ядерной войне, только участь выжить в ней. Облучение, жажда, голод, смерть. По расчетам Рона, министерские избегнут подобной участи. Схема ритуала полностью напиталась и кровью, и энергией. Он перезарядил Скорпион, ведь времени на бегство будет мало, а значит, надо будет прорываться с боем. Движение палочки в схеме на десятую долю миллиметра сдвинулась одна незначительная черточка-активатор. Осталось ровно 5 минут, пока она доберется до своего места, больше усложнять схему Рон не мог. Теперь главное покинуть стены министерства, что выведет его из-под стационарного антиоперационного купола. Время пошло. Вскрыв шкаф бомбардой, Рон помчался к лифту. У лифта его ждало несколько недоумевающих невыразимцев, которые явно потеряли авроров на турникете и связывались с начальством по мобильному телефону. Прогресс налицо, определенно. Во что бы вылилось правление Невилла Лонгботтома, будь он меньшим мудаком? Задался философским вопросом Рон, одновременно длинной очередью срезая двоих невыразимцев из трех. Третий, видимо, имел какой-то опыт войны с маглами, так как первое же его действие при виде ствола пистолета-пулемета, противомаксима. «Сдавайся, и я тебя не убью». предложил невыразимцу ложную надежду Рон. «Сдохни!» — выкрикнул невыразимец, используя какой-то неизвестный Рону продолговатый артефакт, на проверку оказавшийся неким пистолетом, или чем-то вроде того, выпускающим лазерные лучи. Правое плечо больно обожгло, даже несмотря на вовремя выставленный щит, который лазер проигнорировал. Превозмогая боль, Рон навел скорпион в область головы завозившегося с внезапно отказавшим артефактом невыразимца. Непрерывная очередь из 50 выстрелов не оставила щиту и шансов, поэтому в определенный момент голова невыразимца просто взорвалась. Рон прихватил артефакт, бросив его в подсумок, а сам с равнодушным выражением лица начал изучать рану. Действительно, лазер обжарил плоть, в глубину съев примерно 2 мм мяса с кожей, но полностью прижег рану, из-за чего пока нет необходимости на ходу останавливать кровь. Забавно, что эти штуки презрительно игнорируют магические щиты. Зачем бы это ни Виллу? Лифт остановился за этаж до нужного. И кто бы мог подумать, Беллатриса Лестриндж, то есть Лангботом, собственной персоной, в окружении 8 детей. Ай да Невилл, ай да бык-осеменитель, улыбнулся своим мыслям Рон. Беллатриса, родная, распростер левую руку для объятий Рон. Правая рука навела на многодетную мать пистолет-пулемет «Скорпион». А ну заходи, прокатимся и поговорим. Лестриндж сначала впала в ступор, не в силах ничего произнести. Дети, кто недоумевающе, а кто испуганно, глядели на Рона. Ему даже пришлось нажать на кнопку открытия дверей, чтобы не уехать случайно от такой удачной встречи. «Я сказал тебе заходить», — приказным тоном произнес Рон. Беллатриса посмотрела на детей, затем в сторону правого коридора. Явно молниеносно обдумала вариант бегства. «А ты все такая же циничная сука, Белочка», — рассмеялся Рон. «У меня мало времени. Заводи детей, заходи сама, Уизли, ты». Беллатриса начала расторопно заталкивать детей в кабину лифта. «Пошел на намер и краткое, Уизли». Она использовала ограниченно доступную под куполом аппарацию и переместилась в сторону, помчавшись затем по коридору подальше от лифта. Рон пожал плечами. «Детишки», — обратился он к жмущимся друг к другу детям, — «сегодня вам выпал счастливый билет. Беритесь за руки, идите за мной. Если жить хотите, конечно. Центр Лондона, улица Уайтхолл. Сейчас», — с азартом произнес Рон. Расположенное в квартале здание вздрогнуло. Из окон полился черный свет, который затронул соседние здания. Стены пошли трещинами, раздался стон, слышный даже за квартал. Рон забеспокоился. Тарквини говорил, что было уничтожено помещение, но не вся башня. А тут происходит что-то ужасное. Здание ушло вниз, поглощенное черным, поглощающим свет нечто. Соседние дома обвалились костями домино, погребая под собой ни в чем не повинных маглов. Неожиданно мощный эффект. Рон-то рассчитывал максимум на министерство, именно поэтому увеличили ошибочную переменную Тарквиния в 10 раз, чтобы здание обсыпалось. Вот так вот, мои дорогие, юные друзья, проходит мирская слава, заключил Рон, делая вид, что все именно так и задумывалось. Дядя, а что с нами будет? Самый взрослый из детей, поразительно похожий на юного Невилла мальчик лет 12, со страхом смотрел на Рона.